Глава 15. Оловянный солдат. В тот день ко мне пожаловали гости. Первого я встретила, когда вышла на улицу, чтобы нагулять аппетит перед обедом. И тут же у фонтана заметила человека в полосатом костюме и высокой шляпе с шелковой лентой. Метнулась обратно к двери, но было поздно. Лео Цингер меня окликнул. «Майя!» – замахал он руками. «Слава богу, ты жива, и с тобой все в порядке!» Стиснув зубы, я спустилась с крыльца и поплелась навстречу. «Тут есть где поговорить без свидетелей?» – деловито осведомился Лео. «Ты зачем приехал?» – спросила я неприязненно и повела его в небольшой садик у правого крыла, где накануне заметила под акацией скамейку. «Соскучился и волновался, моя прекрасная Майя», – напыщенно сказал Лео. «Ты уехала так внезапно в логово этого людоеда, несомненно, чтобы спасти отца. Так благородно и так глупо. Я ведь пришел к вам на выручку. Мы с твоим отцом обо всем договорились». «Все договоры отменяются». «Ходят слухи, что тебя вчера чуть не убил бродяга». «Его поймали». «Тебе опасно тут оставаться. Прошу, вернись домой. Я погашу долги твоего отца, мы поженимся, и все будет хорошо». «Нет, мне хорошо тут». «Не верю, не верю», — скорбно покачал головой Лео. «Майя, я готов ждать тебя год. Вайс сказал, полковник заплатит тебе хорошие деньги. Отличное будет приданное. Я даже готов закрыть глаза на двусмысленность твоего положения. Конечно, за тобой присматривает его матушка, но все же, подумай, кто захочет иметь с тобой дело после того, как ты проживешь тот год с железным полковником? Тебя это не касается». Я роняла слова, задыхаясь от кислого запаха его одеколона, только и мечтая, как бы поскорей отделаться от несостоявшегося жениха. Но Лео не отставал. Ни с того ни с сего он рухнул на колени, схватил меня за руку и прижал ее к своей костлявой груди. «Я люблю тебя, Майя. Ты моя принцесса, мое золото. Я буду приезжать к тебе. Я не отступлюсь. Я сделаю тебя своей». Его театральная выходка застала меня врасплох. Я попыталась освободиться, но Лео не отпускал. Он быстро поднялся и вознамерился второй рукой обхватить меня за талию. Я приготовилась отбиваться, ударить его, если потребуется. Но тут подоспела помощь. Сначала раздался страшный рык, потом гулкий лай с металлическим призвуком, и Лео отскочил, как ошпаренный. «Дьявол!» – выругался он и заискивающе заговорил. «Тихо, собачка, тихо! Ай, плохой мальчик, плохой!» Он шутливо погрозил Керберу пальцем. Пес оскалил медвежьи клыки и прижал уши. Он не любил фамильярностей. «Лео, уходи-ка ты по-добру, по-здорову», – предупредила я. Кербер получил приказ гнать пришлых из поместья. Лео чертыхнулся, сплюнул, отскочил, крикнув напоследок. «Я еще вернусь!» И быстро пошел прочь, к воротам, где стояла его коляска. Кербер несколько раз гавкнул вслед, и Лео не выдержал, сорвался на бег. Он мчался к воротам, виляя тощим задом, и я рассмеялась. «Молодец, Кербер! Так его!» — сказала я мстительно. Пес гавкнул, помотал хвостом, отбежал в сторону, повернулся и гавкнул еще раз. Он звал меня с собой. «Куда?» — удивилась я. Кербер глянул укоризненно и побежал к домику садовника возле оранжереи. «Ладно, давай погуляем», — вздохнула я и пошла следом. «Ну, и что ты от меня хочешь?» — вопрошала я. — Поиграть? С белкой? Или нашел что-то интересное? Кербер забежал за сарайчик с инструментами, встал, задрал голову и победно гавкнул, что, видимо, означало «вот, полюбуйся». — Майя! — позвал откуда-то сверху свистящий шепот. — Прогони псину! Над крышей показалась растрепанная голова с двумя косицами. — Рита! — удивилась я. — Ты что тут делаешь? Зачем забралась на крышу? К тебе приехала. Незаметно прицепилась к задку коляски Цингера и приехала. Хотела найти садовника, чтобы он тебя позвал, но тут появилась эта псина и стала лаять. Я залезла сюда, он убежал. Думала, хозяев переполошит, а он тебя привел. Умная сволочь. Спускайся, он не тронет. Я настороженно глянула на Кербера, так как вовсе не была уверена в том, что он не тронет. Кербер со скучающим видом отошел к стене и улегся в теньке. Рита ловко перемахнула через край крыши, повисла, дрыгая ногами, потом свалилась на землю. Встала, отряхнула юбку и шутливо отдала честь. «Пойдем в дом, выпьем чаю, найдем в кухне что-нибудь вкусное». «Нет», — мотнула головой Рита, — «не хочу», — вдруг полковник увидит. «Он не будет ругаться». Я попробовала успокоить ее. «Он разрешит». «Нет, давай лучше погуляем». «Чего я там не видела в этом замке?» Настаивать я не стала. Действительно, неизвестно, что скажет хозяин дома, если увидит у себя в гостях сестру браконьера, которая была у него отнюдь не на хорошем счету. Мы не спеша побрели по дорожке, потом свернули на тропу к лужайке. Кербер шел за нами на почтительном расстоянии. После сырости замка здесь, на залитой солнцем траве, было приятно и жарко. Если не обращать внимания на запустение и не смотреть на темную громаду замка, он возвышался над нами, как мрачный страж. Когда мы пересекали острые тени от его башенок, по коже пробегал холодок. Рита из-под лобья рассматривала одичавшие клумбы, замшелые стены, остатки каменной изгороди, сквозь которую пробивалась сорная трава, и отпускала неодобрительные замечания. Я понимала, что она чувствует себя неуютно. Вид у девчонки был взъерошенный, обгорело нос облез, под правым глазом появился свежий синяк. Да и меня, признаться, смущала ее компания. Тревожило чувство вины. Перед Ритой ли, за то, что у меня все устроилось относительно хорошо, или перед полковником, который не одобрял моих знакомств. Я не знала. «Ишь ты!» — бормотала Рита. «Богато живет наместник. Но скупердяй поди. Чего тут все заросло? Смотри, там в канаве дохлая птица. У нас в саду и то больше порядка. Он тебя не обижает?» «Нет, Рита, мне тут хорошо», — уверила я. «Полковник не такой уж злой человек». Рита насмешливо присвистнула. «Ага, не злой, как медведь в зимнюю голодуху», — протянула она и шмыгнула носом. «Ты его не защищай. Тебе-то, может, и хорошо тут, на всем готовеньком. А вот остальным... Слушай, что, правда значит, что у него в груди...» «Да-да, правда», — прервала я раздраженно. «Железное сердце, обычный протез, как у нашего одноногого бокалейщика. У него железная нога, а у полковника сердце. Очень удобно, если подумать. Смазал, завел и живи себе. Лучше расскажи, как дома дела. Что говорят в городе обо мне и наместнике?» Рита принялась рассказывать. Оказалось, что пока ничего такого не болтали. В день после моего отъезда отец зашел в кабак, пропустил пару рюмок и долго жаловался кабаччику. Причитал, что железный полковник в одночасье лишил его всего – мастерской, денег и дочери. А потом опрокинул еще рюмку наливки и начал хвастаться. Говорил, что воспитал хорошую дочь, которая ради отца пошла на сделку с наместником, и теперь у него в замке Морнген будет своя рука. Горожане поохали, посочувствовали, как водится, поругали полковника. Последний намек отца вызвал интерес. Местный богатый арендатор попытался выяснить, не удастся ли через меня надавить на нового наместника. Отец испугался, залепетал невнятное, быстро расплатился и ушел, а на завтра уехал в столицу. «Понятно», — заключила я кисло. Рита замолчала. Казалось, она хочет сказать что-то еще, но не решается. Она шумно вздыхала, облизывала губы, поглядывала искоса из-под опущенных ресниц. Меня одолевали противоречивые мысли. Нет, я больше не жалела о своем поступке. За эти дни я немного привыкла и к замку, и к полковнику. Да и жизнь моя хоть стала и другой, но в то же время более интересной. Пока еще не четко, но уже виделась некая цель, задача, которую предстояло решить, и она наполняла меня азартом. Я невольно вела Риту тем же путем, что мы прошли вчера с полковником, и думала о том, что он рассказывал о себе, о своем детстве. Остановились у старого дуба. «Рита, ты видишь дупло там, наверху?» «Ну», — подтвердила она. «Можешь забраться? Внутри лежит кое-что. Достанешь?» «А что там?» — загорелась Рита. «Старые мальчишеские игрушки». «Откуда ты знаешь?» «Да так, рассказывали», — туманно ответила я. «Любопытно, там ли они после многих лет? Давай проверим». «Запросто». Путешествие по веткам к дуплу и обратно заняло у нее меньше минуты. Она двигалась, цеплялась, карабкалась ловко, как белка Габби. Спрыгнув на землю, Рита протянула что-то в руке. На грязной ладони лежал оловянный солдатик. Краска на офицерском мундире солдатика потускнела от времени и облупилась. Но в остальном он выглядел молодцом. Я взяла солдатика и невольно улыбнулась. Наверное, когда Август играл с ним, он представлял себя в этом зеленом мундире и с саблей наперевес. Что ж, эта его детская мечта сбылась. Правда, какой ценой? «Можно я заберу его себе?» — спросила Рита, жадно поглядывая на игрушку. «Хорошая штука-то. Подарю младшему брату». Я покачала головой. «У него есть владелец. Отдам ему. Вот, возьми лучше...» Я сняла с руки простенький браслет с серебряными подвесками, которые сделала сама. Их можно отнести в ломбард к Лео Цингеру и выручить несколько монет. Купишь брату и себе, что захочешь. Рита быстро схватила подарок, спрятала в карман, а потом решилась. «Майя», — сказала она, — «сегодня у наместника разные люди. Просители из округа. Я сначала сама хотела к нему пойти, но передумала». Она отвела глаза и неловко переступила с ноги на ногу. «Слушай, поговори с Морангеном насчет брата. Пусть он с Виго помягче обойдется. Ну, подумаешь, подстрелил пару куропаток. Пусть он его отпустит, а? Плохо нам без него. Отец совсем озверел. Попроси, ладно? Раз ты полковнику чинишь сердце, он тебе не откажет». «Рита, я не знаю», — вздохнула я. «Ну, ладно, попробую». «Обещаю, что поговоришь. Скажи, клянусь печенкой, почками и всеми потрохами, что поговорю». «Обещаю. Идем обратно». Просьба Риты вызвала смутное беспокойство. Чтобы ее выполнить, придется набраться решимости. «Нет, я домой», — отказалась Рита. «Пойду через лес и рудник напрямую. Через час буду в Ольденбурге». «Нет», — встревожилась я, — «нельзя. Опасно. Вчера в нас стреляли в лесу. Слышала?» «Ну, его ж поймали, того бродягу». «Нет, не пущу. Попрошу слуг отвезти тебя». «Не надо. Давай так». В замок приехал бургомистр. «Уеду на задке его кареты», — нехотя согласилась Рита. «Бургомистра в кучер меня не прогонит. Я вчера его в кости обыграла в трактире. Захочет отыграться? Довезет. Куда денется?» Я проводила Риту к экипажу и понаблюдала, как она договаривается с кучером. Тот выслушал ее и неохотно указал на запятки. Рита осталась ждать, когда аудиенция бургомистра закончится, и она сможет незамеченной отправиться с ним домой. А я пошла к себе. Сегодня в замке действительно было много посетителей. Наместник решил устроить приемный день. В конюшне заметила лошадей, которые принадлежали богатым арендаторам из ближних деревень, и столкнулась с одним из них в холле. После разговора с наместником господин Бейшлаг выглядел злым и вполголоса бормотал под нос ругательства, из чего стало ясно, что встреча не принесла ему удовлетворения. Дверь в библиотеку была приоткрыта, изнутри доносился сердитый голос. Заглянула в щель. Фон Морнген сидел за письменным столом, напротив устроился посетитель, бургомистр Ольденбурга. Господин Гейзель что-то доказывал наместнику, горячился. Фон Морнген слушал его, прикрыв веки. Лицо его оставалось суровым и неподвижным, а взгляд, казалось, мог обратить в камень. Сейчас я видела жесткого офицера, чиновника, неприступного и неподкупного. Любые просьбы, мольбы и угрозы разбиваются о таких, как волны об утес. Даже мне стало как-то не по себе. Представляю, каково бургомистру, человеку нервному и вспыльчивому, привыкшему решать дела иначе, через уступки, взятки и дружеские договоренности. Бургомистр попеременно краснел и бледнел, брызгал слюной, пробовал разок стукнуть кулаком по столу. В ответ на эту выходку полковник что-то сказал негромко, и бургомистр часто задышал, втянул голову в плечи, потом вскочил, опрокинув стул, и скорым шагом вышел из библиотеки. Я едва успела дать ему дорогу. Не обратив на меня внимания, он быстро ушел, вытирая лицо платком. Я поглядела ему вслед, вздохнула и решила, что выбрала не лучший момент, чтобы исполнить просьбу Риты. Но поздно. Фон Морнген меня заметил. «Майя!» — позвал он командирским голосом и поднялся. «Вам что-то нужно? Заходите». Я подчинилась. «Садитесь», — приказал полковник. Кресло еще хранило тепло тела прежнего посетителя. Письменный стол был массивным и устрашающим. Под стать мужчине, который за ним обосновался. На столе лежала пачка бумаг, стопки писем и папок, и все в идеальном порядке. листок к листку, как по линейке. Я сразу показалась себе маленькой и незначительной. Наверное, так чувствовали себя и остальные просители. Эта роль мне совершенно не нравилась, но делать было нечего. Фон Моренген сел и посмотрел на меня своим пронзительным офицерским взглядом. «Видел, к вам приезжала гостья, и выводили ее по поместью», — сказал он. Его голос, как при разговоре в день нашей первой встречи, стал суров. Словно не было недавних задушевных бесед перед часами в зале. Утром он позволил себе немного оттаять, но теперь опять превратился в железного полковника. «Да, ваша милость», — я облизала пересохшие губы. «Приезжала Рита, дочь возчика, та, у которой брат...» Я уставилась на пол, изучая таинственный рисунок. От причудливых переплетений у меня закружилась голова. Опять подняла глаза и встретилась с полковником взглядом. «Вот как?» — переспросил фон Моренген. Он меня точно гипнотизировал. Я чувствовала оторопь, в животе стало холодно. По его твердо поджатым губам стало ясно, что он недоволен и раздражен, и знает, зачем я пришла. И просьбы мои выслушивать и исполнять он не намерен. И стоит мне открыть рот, как получу резкую отповедь. Рита привезла вести из дома. Я перешла на светский и легкомысленный тон. Отец уехал в столицу и скоро добудет деньги, чтобы оплатить все недоимки и штрафы. «Это все, что вы хотели сказать?» Он нахмурился, потом взял документ из пачки и положил перед собой. «У меня дела, Майя, и если вы...» Я украдкой сунула руку в карман и нащупала оловянного солдатика, но достать не решилась. «Да, хотела. Нет, ничего больше», — пробормотала я и встала. «Простите, ваша милость». Поднялся и фон Моренген. Он проводил меня к выходу, распахнул дверь, и когда я, понурившись, шагнула мимо него в коридор, он заговорил. «Я бы предпочел, чтобы вы встречались со своими подружками во время визита в город, а не здесь. И выбирали этих подружек с осторожностью. И не пытались решить их проблемы за мой счет. И главное, не давали им использовать себя. Быть хорошей для всех невозможно. Запомните это, Майя». «Рита не моя подружка», — слабо возразила я, чувствуя себя прескверно. «Но она неплохая девочка, и брат ее вовсе не закоренелый преступник». Полковник не ответил, но в его молчании почудилось неодобрение. На душе было муторно. «Я никому ничего не обязана», — говорила я себе, пытаясь примириться с совестью. «Действительно, зачем переживать? Пусть семейство Риты решает проблемы самостоятельно. Ведь ее брат, как ни крути, нарушил закон. И неоднократно. Да и у самой Риты рыльца в пушку. И не подруга она мне вовсе. Так, знакомая». Но на душе продолжали скрести кошки, и я чувствовала себя отменной трусихой. Побоялась гнева полковника и не выполнила просьбу Риты. Даже упомянуть о ней не осмелилась. «Ладно, попробую в другой раз», — думала я угрюмо, поднимаясь в свою комнату. «Может, завтра выдастся удачный момент». Однако на завтра подходящий момент так и не выдался. Потому что в замок прибыл неожиданный гость, и визит его принес столько событий, что мне стало не до Риты и ее беспутного брата.